Глава восьмая. «Твою ж мать! Как же холодно!» Наконец окончательно проснулся я. Прошлая попытка очнуться оказалась ложной. Сон во сне. Или без сна во сне черт ногу сломит. Но сейчас реальность была куда реальнее, чем в прошлый раз. Ущипнуть себя я все же потрудился, что стало подтверждением моего бодрствования и относительно ясного сознания. Холод. Он был повсюду. Впивался в спину тысячами ледяных игл кристаллического пола, предательски заползал под одежду и высасывал последние крохи тепла моего тела. Я неиллюзорно задумался над тем, чтобы вернуться на пару километров назад к последнему месту, где я видел столб плазмы, чтобы согреться. Перед глазами все еще стояло сонное марево и остатки видения, ударившие мне в голову воспоминаниями об увиденном мной сне. Бесконечный коридор, похожий на трюм слишком технологичного корабля, зеркала и мое отражение, которое медленно, как старая потертая фотография на бумаге, теряет свои черты. Я сел, потирая онемевшие руки. По спине пробежала дрожь и колючая напасть, сигнализирующая о том, что спал я откровенно паршиво и весь затек. И в своем мутном состоянии я вроде бы проверял рюкзак, но сейчас это стоит сделать тщательнее. К нему я и потянулся. Прищурился от отзывающейся тупой боли в переохлажденных мышцах. Действовать будем рационально. Как механизм, Майкл, как робот, как андроид. Сначала вода. Бурдюк был легок, подозрительно легок. Я отвинтил крышку, поднес ко рту и запрокинул голову. Три глотка. Три жалких, чуть теплых глотка задохнувшейся влаги. Больше ничего нет. Баста. Теперь еда. Я вытряхнул на ладонь сверток, в котором лежало подсушенное мясо, любезно собранное мне Аннушкой. На темной грязной коже ладоней остались лишь крошки да жирные пятна от сала и специй. Я, поборов брезгливость и опаску заражения, тщательно, до блеска вылизал ладони. Желудок отозвался на эту насмешку новым, болезненным спазмом. «У меня меньше суток. Сомневаюсь, что время на добычу пропитания у меня еще осталось. Цифра эта с таймером в сознании всплывала сама собой, как сирена, сигнализирующая ракетную опасность. Внутренние часы, вбитые в подкорку хаулом. Да и отдыхать мне больше не придется». Я мрачно улыбнулся собственным мыслям. «На том свете отдохну». Я с силой тряхнул головой, заставляя остатки сна уйти. Ноги были ватными, тело безжалостно умоляло еще 5 минут покоя, но поддаваться наваждению я не стал. Выполз из расщелины, с трудом разгибаясь. Кивнул трупу рядом напоследок. Совсем одичал уже, но что поделать. Кристаллический лес встретил меня все тем же мертвым синим сиянием. Тишина была оглушительной. Я потянулся, заскрипев всеми суставами, и пошел вперед, туда, где, по моим прикидкам, должен быть проход на 4-й уровень, ведь иду-то я уже чертовски долго. Так и шел, автоматически, уже привычно ставя ноги в визуально более твердые участки, обходя хрупкие, шумные и острые места, способные повредить мне обувь. Ведь если случится последнее, одним лунам известно, как я продолжу свой путь. «О!» — заговорил как местный. «Поминаю луны в суе». Рука не отпускала рукояти ножа, просто на всякий случай. Не из страха, а скорее из отчаянной попытки зацепиться за что-то реальное. За то, во что я верю и что меня еще не подводило. За холодную сталь клинка. Чтобы не тронуться умом, я заставлял себя думать о практичных вещах. Несомненно, я попытаюсь успеть. Доберусь вниз, и отведенного мне времени должно хватить, если моя теория о том, что это бутылочное горлышко ко дну, должно сужаться, верно? Но это снова что-то сюрреалистичное. А мне нужна мысль более приземленная. Например, что я поем. Война войной, а обед... Мне по пути попадались кристаллы с дырками, как листик, который ела тля. Но саму местную тлю я не встречал. Возможно, мне повезет. Вот и отличная прагматичная мысль. Я пошел дальше. Но теперь вглядывался в синеву в поисках хоть малейшего движения, смакуя возможный кисловатый вкус тараканьих жоп. И был бы я чертовским везунчиком, если бы не нашел местных насекомых. Оказалось, если вглядываться внимательнее, на уровне чуть выше глаз их небольшие тельца были вполне различимы, пусть и под маскировкой, очень схожей с общим фоном грота. Сразу три панциря. Они мелко копошились в глубине кристалла, поедая его изнутри. Размером с ладонь, да дрожи омерзительные, но, похоже, сгодятся в пищу. План был прост — сунуть в живот кинжал, прибить хоть одно членистоногое и беззастенчиво схарчить. Как низко ты пал! Эти твари с хитиновыми панцирями и каким-то астрономическим количеством лапок вызывали у меня острое физическое отвращение. «Соберись, Майкл. БЖУшки со вкусом яичницы и бекона тут не будет», — прошипел я сам себе, занимаясь самоутешением. Дышал медленно и глубоко, гася рвотный рефлекс. Одна из, буду называть их многоножками, замерла, приподняв передний сегмент тела. Ее антенны на тупой сплюснутой башке затрепетали. Нож быстро вонзился прямо в тельце, попал в сочленение панциря. Раздался отвратительный хруст, а я услышал тоненький пищащий звук. Умертвил. Две другие мгновенно метнулись в разные стороны, исчезнув в прогрызенных ходах и щелях между кристаллами на стене. Я вынул нож с нанизанной на лезвие тварью и осмотрел. Вытянутое тело еще мелко извивалось, пока не стихло. Как учили в школе, ядовитые существа, как правило, имеют кислотную расцветку, редко прибегая к маскировке. Тут ситуация ровно обратная. Существо в ходе эволюции старалось максимально скрыть свое присутствие от любопытных глаз. Вряд ли я траванусь. Теперь нужно было как-то это приготовить. Идея есть это сырым вызывала новый приступ тошноты. Огонь. Мне нужен был огонь. Я прекрасно понимал, что не найду ничего, что можно было бы разжечь. Но все же осмотрелся. Полагаю, появись тут сейчас горсть сухих веток, я бы не удивился. Но этого не произошло. А жаль. Тогда я вспомнил старый трюк, рассказанный еще отцом. Снял с пояса нож и выбрал небольшой, но прочный обломок кристалла с острым ребром. В качестве трута использовал промасленную ткань из-под мяса с поверхности. Ни пуха, ни какой-то деревяшки не нашлось, чтобы сделать более качественную растопку. Пришлось так. Я присел, упер кристалл на камень прямо поверх трута и начал бить по его ребру обухом ножа. Раздавался сухой неприятный скрежет. Сыпались искры, одна, вторая, но они были как будто тусклыми, холодными, неспособными разжечь что-либо. Я бил и бил снова и снова до боли в запястьях, невзирая на то, что я тут круто шумлю. Пальцы затекли, искры летели, да, но ни одна не желала заняться, передать тепло в ткань. Через 10 минут кристалл я отшвырнул. Он отскочил от стены с чистым насмешливым звоном. Не вышло. Ни черта не вышло. Тут даже огня невозможно развести. Оставался только один вариант. Вернее, их было два. Но второй я счел невозможным. Поджечь что-то от столба с плазмой. Нет, самоубийственная выходка мне сейчас совсем ни к чему. Я вздохнул, пересиливая себя, и отрезал от тушки кусок мяса. Оно было бледным, почти прозрачным, но мягким. Не пахло ничем. Я сунул его в рот и начал жевать. Консистенция была резиновой, а вот вкус... В 2077-м, будучи студентом, я застал появление первых комбайнов приготовления БЖУшек со вкусами. Вот первые попытки были такими же. Приторно-сладкий, с каким-то металлическим оттенком. Я глотал, почти не разжевывая, давясь и заставляя себя не думать. Пусть это будет просто топливо. Доел, вытерся. Теперь вода. Где найти воду в незнакомом мире? Хрен знает, как глубоко под землей, будучи окруженным кучей бесполезных кристаллов. Вот и я задавался тем же вопросом, продвинувшись вглубь бездны еще на пару километров, пока не услышал журчание. Воодушевленный, я принялся быстро осматриваться в поисках источника звука, и ручей отыскался быстро. Он струился по узкой расщелине, впадая в маленькое, идеально круглое озерцо. Вода в нем была такого же неестественно синего цвета, как и кристаллы вокруг, и я списал это на преломление света. Я уже было наклонился, чтобы зачерпнуть ладонью, но меня остановил запах. Тот, что я не учуял заранее. Резкий химический запах аммиака. В надежде на чудо я смочил палец и осторожно коснулся им языка. Терпкая, отвратительная горечь обожгла вкусовые рецепторы. Я тут же выплюнул, но противный привкус остался. Эту воду или что это такое, явно пить было нельзя. Это отрава чистой воды. Я потушил зарождающийся приступ ярости каламбурной шуткой. А вот от бессилия перед выпавшей мне долей отшутиться не вышло. С досады пнул ближайший торчащий кристалл, отломив его. Боль пронзила ногу сквозь носок ботинка, но я едва ее почувствовал. Все летит к черту. Пожрал сырых жуков, замерз как собака, попил аммиака. И если бы мне всех этих невзгод было мало. На глухой стук отброшенного мной кристалла из-за угла на горизонте показалось нечто. Огромное, чешуйчатое, с гребнем и хищной рожей. Я идентифицирую эту хрень как ящерицу, только размером она была с крупную собаку. Глаза, маленькие и черные, уставились на меня. Длинный раздвоенный язык выскользнул из пасти, пробежал по воздуху в мою сторону. «Облизываешься, сволочь!» — прошипел я едва слышно. «На водопой пришла, паскуда!» Мы замерли. Я сжал нож, понимая, что в моем текущем положении против такой твари он просто зубочистка. Зато надпочечники щедро наградили меня порцией адреналина, которая задорно смыла всю усталость. Что ж, после всех моих мучений стать закуской для неведомой хтони — такой твой конец, Майкл. Ящерица издала низкое шипение, выгнув спину. Но вместо атаки она отступила. Развернулась и неспешной волнообразной походкой скрылась в синеве, за угол, откуда и показалась. Как будто я был ей просто неинтересен. Слишком тощий, слишком вонючий. Или просто не стоит твоих усилий, а, скотина безмозглая? Круто! Меня даже есть не захотели. Я стоял, мелко дрожа от выброса адреналина, глядя в пустоту, где исчез массивный хвост гадюки. Выждав минуту, я понял, что падла не отправилась за подмогой, а свалила во свояси. Чуть успокоившись, подобрал ранее снятый рюкзак, и путь продолжился. Кристаллический лес начал редеть. Синее сияние становилось тусклее, уступая место густому мраку. Пульсации в стенах и треск лопающихся под давлением кристаллов стих, сменившись мертвой гнетущей тишиной. Я шел почти не видя, куда ступаю, ориентируясь на едва уловимый склон, ведущий меня вниз. А куда еще? Самый надежный ориентир. Но не прошло и получаса, как пейзаж изменился окончательно. Вместо гладких, отполированных кристаллов вокруг появились грубые, угловатые обломки скал, похожих на торчащие из спины ежа шипы. Не все они были целы, многие лежали в хаотичном беспорядке, сломанные, как будто гигантская рука в ярости швырнула их тут все в стороны. Под ногами кристаллическая крошка исчезла, сменившись на вполне привычный щебень. Переход на четвертый уровень оказался довольно прост, если я верно понимаю устройство местного провала. Изменившийся биом трижды сигнализировал мне о смене уровня в прошлом, так с чего бы этому не произойти вновь и сейчас? Но это была лишь догадка, подтвердить ее было некому. Стало как-то светлее, но источник этого света я отыскать так и не смог. Сколько ни запрокидывал голову, высматривая, что же его источает. Он был рассеянным, будто отовсюду, без конкретного светильника. Странно. И именно поэтому я почти не заметил то, во что чуть не уперся. Застыл, уставившись на увиденное, как баран на новые ворота. Смахнул со лба пот. Мозг отказывался воспринимать увиденное, ведь это было невозможно. Прямо передо мной, втиснутый в груду базальтовых глыб, стоял кусок комнаты. Не пещера, не грота, а рукотворной комнаты. Идеально ровные каменные стены из блоков серого цвета, сложены аккуратно и промазаны чем-то вроде цемента. Сводчатый потолок, уходящий в темноту, каменный пол, покрытый толстым слоем пыли, но не тронутый временем. Это был угол подвала или погреба. Он был вырезан идеально ровно, как будто кто-то воспользовался гигантским пространственным резаком. Кусок комнаты, обрезанный по форме сферы, вставлен в разлом скалы. Края каменной кладки обрывались резко, неестественно, открывая взгляду внутреннюю структуру стен. А за ними, дальше, виднелся привычный вид, грубая порода провала. Первая реакция — шок. Нет, я всякое дерьмо повидал, да что там, я сам оказался в чужом для себя мире, будь проклят, Кацураги. Но мне казалось, что меня глючит из-за съеденной многоножки. Шок был таким сильным, что я отступил на шаг, споткнулся о камень и едва не упал. Протер глаза. Картина не изменилась. Островок чужой, еще более чуждой реальности, стоял передо мной. Откуда этот кусок? Из моего мира? Подошел ближе, переборов тревогу. Не видение, вполне материальный объект. Моя рука сама потянулась и коснулась стены. Камень был холодным, шершавым, абсолютно реальным. Под пальцами я чувствовал стыки между блоками, крошечные сколы. Неведомую конструкцию я принялся медленно обходить по периметру, стараясь осмотреть ее со всех сторон. С тыльной стороны было то же самое. Ровный срез, за которым виднелась вулканическая шипастая порода. Что же здесь делается такое? Мысли лихорадочно заработали, вытесняя усталость. Кацураги? Его черная сфера, пространственная магия, которая поместила меня сюда. Он ляпнул что-то про то, что я должен буду чего-то дождаться. Может ли это быть его проделка? Впрочем, мне все еще кажется, что это место и Кацураги никак не связаны, и я здесь по какой-то чудовищной ошибке. У меня нет доказательств. Просто чуйка. Так, что-то я отвлекся. Странная, вырванная откуда-то комната прямо передо мной. Я заглянул внутрь. Пространство сохранилось в целости. Было оно небольшим, всего несколько метров в длину и ширину. В центре, в густой тени, куда не попадал свет извне, угадывалась какая-то темная высокая фигура, что-то вроде статуи. Мое внимание привлекли стены. На них кое-где виднелись густые темные пятна. Я подошел еще ближе, уже без опаски, стер слой пыли запястьем. Черные пятна. Выцветшие, но вполне узнаваемые. Пятна старой крови, въевшейся в камень. По спине пробежал холодок. Теперь эта фиговина в центре. Я сначала не понял, что это. Высокая, узкая статуя. Очертаниями напоминает какой-то перевернутый гриб или хрен знает что еще. Но когда глаза привыкли к полумраку, детали проступили, объяснив мне, что это. Железо. Старое, покрытое бурыми пятнами ржавчины. Цилиндр в последней пятой части, сужающийся кверху. И крышка, чуть приоткрытая. Внутри шипы. Десятки их. Коротких, туповатых железных штырей, торчащих из внутренней полости. Это сраная железная дева. Пыточное, а вернее казнящее устройство, так любимое эпохой просвещения. Но так гласят легенды. А как оно в действительности? Но какого черта она тут делает? Да я еще и название вспомнил. Откуда б его знал вообще? Дверца была приоткрыта. Не захлопнута и не распахнута настежь, а лишь слегка, как бы приглашая. Похоже, ею совсем недавно кто-то пользовался. Или, быть может, она интересовала других искателей, проходивших тут до меня. Изнутри веяло запахом тлена и старого металла. Я не трус, отнюдь, но сердце заколотилось где-то в горле. Какая-то часть меня кричала, чтобы я разворачивался и бежал. Бежал без отглядки от этого проклятого аномального места. Мало ли, ведь с ошибками гравитации и передачи звуковых волн я уже сталкивался. С плазмой, бьющей из-под земли, встречался. Что эта чертовщина мне приготовит? Но ноги сами понесли меня вперед, к этому железному изваянию. Магнитом тянуло заглянуть внутрь, и я, не помня себя, подошел почти вплотную. Рука сама потянулась к холодному металлу. Я толкнул тяжелую дверцу, и она со скрипом отъехала еще на несколько сантиметров. Внутри, прибитый железными гвоздями, располагался целый скелет. Не груда костей, а вполне себе стоячий, пусть и в сгорбленной позе, скелет. Череп был склонен на бок, как будто вопросительно. Кости местами раздроблены вонзающимися с дверцы шипами. Но важно было не это. Скелет был маленьким, очень маленьким и хрупким. Тазовые кости были широкими и тонкими. Длинные кисти рук и ног белыми и изящными. Это не был взрослый человек. Подросток. Судя по строению, девочка. Но не помню, упоминал ли, я не остеолог. Вполне могу и ошибаться. Жестоко. Я отшатнулся, стукнулся спиной о противоположную стену. Я тоже не монах из монастыря, но такое... Кому в голову пришло запытать насмерть юное создание? Так я и стоял, тяжело дыша от распирающего меня гнева, с комом в горле, ненавидя то, что увидел. Мысли рационально, Майкл. Я отбросил наваждение и бросился изучать дальше, как будто это могло мне что-то дать. Еще бы! Объект, столь странный и чуждый, явно вырванный куском из чужого мира. Вдруг тут я найду способ вернуться. Скелет был целым, идеально целым. Он не рассыпался от времени, от гравитации и натяжения. Кости были в правильном анатомическом порядке. Шипы на дверце были направлены так, что при захлопывании они не поражали важные сосудистые узлы, но пробивали кости, грудь, живот и бедра, максимально прочно фиксируя того, кто внутри. Я, осторожно преодолевая подступающее отвращение, шагнул ближе, присмотрелся и потянулся внутрь, сам не знаю зачем. Может, чтобы еще раз убедиться в реальности того, что вижу, а не валяюсь в бреду после съеденного таракана. Или меня так пробрали суеверные рассказы мужика наверху, что мне пожелалось отдать почести замученной бедняге. Пальцы предательски дрожали. Но до гостей я так и не дотронулся. Вместо этого я увидел еще одну деталь. Прямо под ногами на металлическом полу лежал маленький, почерневший от времени предмет. Медальон, ключ, Рассмотреть было трудно. Я замер. Рука так и осталась висеть в воздухе. Тронуть? Взять? Мысль о том, чтобы снова ограбить чужую могилу, вызывала тошноту. Снова тут старпер на последнем причале вспомнился. «Трогать такое не можно!» Странный обычай, но вполне человечный, если подумать. А этот саркофаг... Что ж, вряд ли в своей жизни я увижу что-то более чудовищное, чем этот железный гроб. Я с силой отдернул руку от предмета и отшатнулся, встал. Нет, я не буду это трогать. Отступив от железной девы, я почувствовал, что по щекам текут слезы. Ничего не понимаю. Я взрослый мужик, видевший в жизни некоторое дерьмо. Стою и размазываю сопли по грязной роже. Твою ж! Я повернулся и вышел из каменной аномалии, твердо решив сваливать по-добру, по-здорову. Нет там ни хрена полезного. А находиться в той комнате дольше мне физически невыносимо. Так и топал вглубь, чувствуя соленый привкус слез. Но вдруг застыл, как вкопанный. Стоял спиной к комнате, не в силах сделать следующий шаг. За спиной, в гнетущей тишине провала, оставалась она. Девочка в железном гробу. Да, опаздываю, но хотя бы кости снять с пыточной мне по силам? Нет, надо уходить. Идти дальше, перестать терять время. Но ноги не слушались. Что-то заставляло меня обернуться. Не зов, а неотпущенность, незавершенность. Я четко знал, что что-то важное не сделал. И если не сделаю, всю оставшуюся жизнь об этом буду жалеть. И даже ту вещь не разглядел. Может, это был медальон. Может, там где-то было ее имя. Ять! Черт возьми! Громко и грязно выругался я, ругая больше себя и свою мягкотелость. Глупо, иррационально, даже опасно, но я чувствовал такую отчаянную тоску, что резко развернулся и шагнул обратно в комнату. Мой взгляд вновь упал на зияющую пасть железного саркофага и на хрупкий, подвешенный скелет внутри. Подошел ближе, чем в прошлый раз, прямо вплотную. Запах старого железа и тлена ударил в нос. Я протянул руки, чтобы осторожно снять скелет, и в тот момент, когда мои пальцы должны были коснуться костей, мир взорвался. Сначала зрение. Оно просто отключилось. Не просто потемнело и замылилось, а будто экран монитора выдернули из розетки. На долю секунды воцарилась абсолютная, оглушающая пустотой чернота. А потом прямо на сетчатке вспыхнули привычные мне системные панели и меню. Полоска здоровья. Ярко-зеленая, почти полная и быстро бежит вверх, регенерируя. Чуть ниже полоски энергии от моих стихий. Пустые, к сожалению, серые. В нижней части поля зрения полупрозрачные, дрожащие, затемненные иконки навыков. Ничего из доступного мне раньше не работает. В том числе и способности связанной души. Но это был мой интерфейс. Одновременно с появлением всех присущих элементов системы, волна агонии пронзила мое тело, не дав даже вскрикнуть. Это была боль не раны, а ощущение, будто меня изнутри выворачивают наизнанку. Кости заскрипели, пытаясь принять новую, более совершенную форму. Мышцы по всему телу свело судорогой. Их рвало и перекручивало. По всем нервным окончаниям ударил ток чудовищного напряжения и физической силы. Каждая клетка кричала, перегружаясь от лавины данных, которые пыталась в нее влить неведомая мне сила. Я рухнул на колени, успев частично оглохнуть. Голова раскалывалась. В висках закручивались шурупы. Не удержавшись, я рухнул на бок и сжался в комок, пытаясь просто переждать этот ад, зажимая рот ладонью, чтобы ненароком не закричать, и не привлечь чего-нибудь из мрака четвертого уровня. Интерфейс быстро пошел рябью, рассыпался на фрагменты, красные строки кода и стал отваливаться частями, как будто я свалился в подпространство, но против своей воли. И поэтому меня сейчас так колбасит. Длилось все это внезапно несколько секунд. Может, 5, может, даже 10. Но показалось вечностью. И так же внезапно, как началось, так и закончилось. Я не получил никаких уведомлений. Когда смог мыслить ясно и видеть, следов системы я не замечал. Боль отступила, оставив после себя странную звенящую пустоту. Я лежал на холодном каменном полу, тяжело дыша, и был весь потный. Тело ломило, как после тяжелейшей тренировки, и кое-что я осознавал вполне отчетливо. Никакие силы ко мне не вернулись. Я все так же немощен, как и в миг, когда оказался в этом богом забытом мире. Но что-то совершенно неуловимое для меня только что изменилось. Я услышал голос. В ту секунду, когда интерфейс появился полностью, я услышал его. Он кричал, бился, умолял, и лишь одно слово въелось мне в подкорку. «Хозяин».